Терентий Соколов остался слушать, а Гришка, оскользаясь по мокрой земле и содрогаясь от скатывавшихся с кустов за воротник холодных капель, спустился в лощину и вызвал Дмитрия Игнатовича. Дмитрий Игнатович тоже не мог разобрать, что происходит возле казарм, но на всякий случай отправил к отцу связного с сообщением, что что-то готовится. Не успел конник уехать, как со стороны поселка послышались нарастающие звуки чавканья сапог и копыт и хрясканье колес по грязи. И тогда Дмитрий Игнатович рассмотрел во тьме смутную массу людей и подвод, движущихся по Перятинской дороге. Послав к отцу второго связного, Дмитрий Игнатович, не дожидаясь разрешения покинуть пост, со всей группой двинулся на Парамоновский хутор. Он знал, что теперь их винтовки будут нужнее там, чем здесь, и был очень удивлен, застав на хуторе весь сучанский отряд во главе с Сурковым. Петр и Алеша маленький уже третьи сутки жили в Перятине у Ильина. Получив от Игната Васильевича сообщение о том, что большая часть рудничного гарнизона выступила в Екатериновку, то есть что на руднике остались только 2-3 роты белых и японская рота, Петр решил не дожидаться, когда противник нападет на Перятина, а немедленно всем сучанским отрядом наступать на рудник. В том случае, если бы не удалось взять рудник и обратный путь на Перятина был бы отрезан, Петр предполагал отступить горными тропами в Скобеевку и там обороняться. Сучанский отряд, хотя и был объединен общим командованием, не представлял собой единого целого. Он сложился постепенно из нескольких отрядов, каждый из которых имел свою историю, своего выборного командира, был связан корнями с той или иной местностью, национальностью, профессией. Отряды эти назывались теперь ротами. Однако количество рот во всем сучанском отряде было неопределенным. Роты получали самостоятельные задания и снова превращались в отряды, подчиненные непосредственно центральному штабу. Приходил вновь организованный отряд и зачислялся как новая рота. Количество людей в ротах было не одинаковым. В иной не более 40, а в иной и все 250. Роты не имели порядковых номеров и отличались одна от другой названиями прежних отрядов: Новолитовская рота, рота Борисова, рота Горняков, Корейская рота. Едва зашло солнце, эта громоздкая и неслаженная махина людей, впервые выступивших всей массой и удивившихся и повеселевших от зрелища собственной силы, обложила берег реки Сучана. Все село от старого до малого вышло провожать партизан. Темная туча, в которую зашло солнце, к ночи закрыла все небо. На всем протяжении реки вдоль села, на пароме, на плотах, на лодках, конные в плащ, во тьме переправлялись через реку партизаны. Огненные языки факелов, их отблески на волнах и на стенах утесов по той стороне реки, говор толпы на берегу, звонкие голоса детей и плач женщин, крики переправлявшихся партизан, ржание коней, всплески весел, топот ног по парому и сходням сливались в одно тревожное, бодрящее и возбуждающее впечатление. Петр, переправившись на ту сторону, лично выстраивал и проверял роты, все более недовольно поглядывая на затягивавшуюся переправу и на темное небо, предвещавшее дождь. Алеша с чувством неловкости, которое он испытывал от того, что с одной стороны как бы принадлежал к начальству, а с другой не имел в отряде никаких прав и обязанностей, некоторое время слонялся между ротами, потом взобрался на уступ утеса и сверху неодобрительно наблюдал за переправой. Несмотря на видимость примирения, отношения между Петром и Алешей складывались все более неестественно и дурно. По молчаливому уговору они в неофициальной обстановке избегали касаться больных вопросов и разногласий. Но у обоих была привычка искренних и честных отношений –